Когда Башмаков, одетый в новенькую парадку с гвардейским значком, напоминавшим орден боевого красного знамени, ехал домой на поезде через все безразмерное отечество, он клялся и божился, что даже не спросит про Оксану. И уже на второй день примчался в общежитие. На стенах висели все те же – Муслим Магомаев, Евгений Мартынов и Анна Герман. На Нюрке были все те же зеленые бигуди. Оксана, оказывается, давно уже уволилась с трёхгорки и снимала однокомнатную квартиру. Адрес Нюрка с готовностью написала на бумажке, сделав при этом невероятное количество ошибок. Но лучше туда не едь. Почему? Да так. А если что, заходи, чайку попьем. Но Башмаков в тот же день отправился в Коломенское. Нашел означенную в бумажке хрущевку и долго маялся, не решаясь подняться на этаж и позвонить. Когда же он, наконец, решился, к подъезду подкатил навёхонький «Жигуль». Из него выпихнулся толстый лысый грузин, тогда всех кавказцев почему-то считали грузинами, и громко с шашлычным акцентом крикнул: «Оксана, мы приехали!» Не дождавшись ответа, он кивнул оставшемуся за рулем такому же лысому толстому земляку, и тот длинно засигналил. Через несколько минут из подъезда выскочила густо накрашенная Оксана. На ней была красная лаковая куртка и черные, блестящие, безумно модные тогда сапоги-чулки. «Ну, Гзарчик! И Датка с тобой? Дурындики вы мои носатенькие!» — крикнула она и бросилась на шею грузину. «Чего хочешь? Говори!» «Шампусика!» «Эх, милая ты моя! Дато! Варагви!» И уехали. А Башмаков заплакал и побрел к метро. С Оксаной судьба его сводила еще дважды. Как-то раз Олег участвовал в спецрейде и сидел с милиционерами в дежурке гостиницы «Витебск», когда привезли партию только что отловленных ночных бабочек. Оксану он узнал сразу, хотя на ней был неимоверный парик и серебристые платья в обтяжку с большим черным бантом на значительном заду, напоминавшим два притиснутых друг к другу футбольных мяча. Она тоже сразу узнала Башмакова и глянула на него своими лучисто-шальными глазами, в которых были смущение, дерзость и просьба о помощи. Но Олег сделал вид, будто они незнакомы, и, глядя под ноги, вышел из дежурки. А второй раз? Да ну её к черту, Оксану эту! Из-за нее, из-за того дурацкого недолета, он потом еще долго боялся подходить к женщинам. А армейский дружок присылал письмо за письмом и в подробностях рассказывал, как терроризирует женское население Астрахани своей накопленной за 2 года в казарме мужской могучестью. Однажды Олег не выдержал и отправился в общежитие к Нюрке. «А я-то думала, Оксанка врушничала про тебя!» — вздохнула разочарованная ткачиха после того, как самые страшные опасения Башмакова подтвердились. «Жалко. Парень ты симпатичный, а главного нет». «А что главное?» — жалобно спросил Башмаков, точно не понимая, о чем речь. «Главное — долгостой. Только сейчас таких мужиков мало. Но ты не расстраивайся. Тебя жена все равно любить будет. Давай лучше чай пить». Не об Оксане, не о своих трагических, а теперь кажущихся смешными, недолетных страданиях Башмаков не рассказывал Кате никогда за все годы совместной жизни. А ведь если бы не эти страдания, он, наверное, никогда не поступил бы в МВТУ, а следовательно, не познакомился бы со своей будущей женой. Решив, что плотские радости не для него, что теперь до конца жизни ходить ему в недолетчиках и никогда не обрести главное мужское достоинство, Олег смирился. Смиряются же люди, потеряв на всю жизнь руку или ногу. И засел за учебники. В институт Башмаков поступил легко. Тем более, что дембелей принимали вне конкурса. На первом же письменном экзамене за одним столом с ним оказался щуплый черноглазый парень с резкими, словно птичьими движениями. «Как в монастырь поступаем!» — вздохнул черноглазый, оторвавшись от проштампованного листа. «Тёлок вообще нет!» Башмаков огляделся И в самом деле, огромная аудитория была заполнена склоненными, стриженными мальчишечьими головами. Как в клубе. В каком клубе? В полковом. Тебя как зовут? Олег. А меня Борис Лобинзон. Ну чего смотришь? Еврея никогда не видел. Все остальные экзамены они сдавали вместе. Борька осваивался на местности моментально. Откуда-то он мгновенно выяснял, какому именно преподавателю можно отвечать по билету, а какому нельзя ни в коем случае. После консультации по русскому языку он поманил Башмакова за собой. «Пойдем, кое-что покажу».